Глава 22. Церемония коронации. Тронный зал сотрясся до самого основания. Четверо зубров скинули цепи мороза со своих шей. «Путь окончен», — тихо сказала снежная королева, и голос ее потонул в эхе, отражавшемся от холодных стен. Они прибыли только что, завершив великое дело, начатое ею. Последняя часть их пути пролегала под водой, по дну озера. Прямо у трона они вынырнули из-подо льда, окончив свою миссию. Вся земля теперь окутана морозом, по всем четырем сторонам скована цепями, лежащими у подножья ее величественного трона. Осталось лишь последнее дело, последний штрих ее триумфа. Из-за спины снежной королевы вышел Юра. Его побелевшие, словно покрытые снегом волосы, слегка трепал гуляющий по залу ветер. Мальчик посмотрел на королеву, и она кивнула. Он поднялся по ступенькам к трону и коснулся рукой его полированного подлокотника. Снежная королева подняла посох. Кристалл засиял, и четыре цепи взмыли в воздух. Со страшным скрежетом металла они переплелись между собой в замысловатый узел. Этот узел сросся со спинкой трона, став его частью. Концы цепей вышли из узла и застыли, возвышаясь над троном, словно угрожающие шпили сторожевых башен. «Ты готов стать морозным принцем?» Юра молча кивнул. Его кожа настолько побелела, что стала почти неотличима по цвету от волос и снега вокруг. «Недоброе у меня предчувствие», — сказала Яга, почувствовав запах темной магии, причем такой сильной, какого она очень давно не чувствовала. Ступа приземлилась на озеро в нескольких десятках метров от дворца. Дед Мороз вышел первым и устремился к воротам. «Скорее!» — громко скомандовал он. Андрей и Яга последовали за ним. Странно, но на пути ко дворцу им не повстречалось никаких препятствий. Ни стражников, ни заклинаний. «Должно быть, Снежная уверена в своей окончательной победе», — подумала Яга. Ворота оказались открыты. Все трое взобрались по ступенькам и зашли в величественную резиденцию Снежной королевы. «Нет!» Вырвалось у Деда Мороза, но было уже поздно. В ту же секунду, как они вошли, Юра сел на ледяной трон. Возвышающиеся над спинкой цепи вздрогнули и покрылись ледяной коркой. Снежная королева, стоящая подле трона, улыбнулась. Трон словно засветился изнутри голубым. Затем этот цвет весь словно опустился в ледяной пол, образовав яркий круг вокруг трона. Круг передвинулся по полу и теперь находился прямо под снежной королевой. Свет проник в ее тело, и на секунду она сама словно засветилась изнутри. По всему дворцу от трона пошла ударная волна, чуть не сбившая с ног Деда Мороза, Ягу и Андрея. Волна вылетела за пределы дворца и прошлась по всему озеру, вздымая вверх облака снега. «Отпусти моего сына!» — крикнул Андрей. Никто ему не отвечал. Воцарилась тишина. Ее нарушил стук. Королева, теперь еще более величественная, чем прежде, медленно вышла вперед. Эхо ее шагов раздавалось по всему залу. «Что за манеры?» — сказала она тихо. «Разве вас не учили, что нельзя прерывать церемонии коронации?» За ее спиной послышался страшный грохот. Из-за трона выбежали четверо огромных зубров. Они пробежали мимо королевы, и поток воздуха встрепал локоны ее волос. Зубры устремились на незваных гостей, стоявших в воротах. «Беру их на себя!» — Яга обратилась к Андрею. «Спасай сына!» «А я разберусь со Снежной», — сказал Дед Мороз. Яга быстро достала из сумки склянку с порошком и бросила прямо перед зубрами. Склянка разбилась, и порошок засверкал, словно маленький фейерверк. Его частички взлетали в воздух, и сияние их было таким ярким, что ненадолго ослепило зубров и даже заставило их притормозить. Этого хватило, чтобы Дед Мороз и Андрей, бросившись в разные стороны, смогли обойти ледяных зверей и направиться к трону. Яга тем временем поспешила к выходу из дворца. Когда порошок перестал действовать, зубры вновь быстро поскакали прямо на Ягу. Снежная королева встретила Деда Мороза без слов, только сильнейшим потоком льда, от которого он еле успел закрыться, создав перед собой прозрачный щит. Она направляла в него поток за потоком, и щит вскоре исчез. Последний удар пришелся прямо по посоху, по всей его длине пошла тонкая трещинка. «Зачем было приходить? Ты же знал, что не успеешь. Все кончено». «Нет, ошибаешься». «А нет, нет, нет, нет. Еще раз твой старый трюк не сработает. Мальчик мой». Тонкая льдинка устремилась прямо в Снежную королеву. Она уклонилась в последний момент, и льдинка со скрежетом оцарапала шип ее короны. «Жалкая попытка». Перед королевой из воздуха образовалось 10 ледяных игл, и все они устремились на Деда Мороза. Лед трясся под копытами зубров. Яга, совершенно выбившись из сил, судорожно рылась в своей сумке, ощущая, что если не найдет ничего спасительного, то спустя примерно 10 секунд ее растопчут в лепешку. «Да куда ж ты запропастился?» Она обернулась на зубров, те были уже совсем близко. Пальцы Яги сомкнулись на нужной склянке. Немедленно, ни секунды, она бросила ее прямо под ноги первому зубру. Склянка взорвалась ярко-красным пламенем, причем так сильно, что зубр разлетелся на большие куски льда, а лед под ним треснул и провалился под воду. Тем зверям, что бежали за ним, пришлось затормозить, чтобы не свалиться вслед за огромными тонущими глыбами льда в темную бездну озера. «Это было последнее зелье взбалмошного пламени. Для этих придется придумать что-нибудь другое», — пронеслась мыслью Яги, пока она напряженно следила, как зубры обегают препятствия. Во дворце два великих колдуна сражались друг с другом. Сверкали магические всполохи, во все стороны летели осколки льда, отбивая куски от колонн дворца. Андрей прятался как раз за одной из них, стремясь незаметно для Снежной королевы пробраться к Юре. Прямо перед ним посыпались осколки колонны от очередного рикошета магии. Осторожно выглянув и убедившись, что пока никто в эту сторону не бьет, Андрей выбежал из-за колонны. Юра сидел на троне, с удовольствием глядя на битву. Снежная королева побеждала, Дед Мороз отступал под ее натиском. Он не мог слишком долго сопротивляться двойной силе кристалла и цепей Мороза. Вдруг перед мальчиком появился папа Андрей. «Юра!» Папа встал на ступеньку, ведущую к трону. «Пойдем со мной, скорее, надо спасаться!» Он вытянул руку, хотел подняться и взять сына, но из-за спинки трона вышла грозно рыча белая собака. «Спокойно, песик, не злись, Юра, пойдем!» Юра, однако, даже не удостоил отца взглядом. «Юра, ты что? Не узнал меня? Это же я, твой папа! Снежная королева...» «Снежная королева теперь мой друг!» — перебил Юра отца. «Она многому меня научила!» Юра поднял руку, и над ней из воздуха появился снежок. Снежок закрутился вокруг своей оси, а затем сорвался с места и попал в колено папы, который неловко пытался увернуться. «Ну что, можешь объяснить это с научной точки зрения? Или вот это?» Юра поднял руку ладонью вверх. На потолке что-то хрустнуло, и прямо на папу Андрея полетела вниз длинная острая сосулька. Он отпрыгнул назад, упав со ступенек. Поднявшись и отряхнувшись, он крикнул. «Юра, прекрати! Сейчас же! Ты не видишь, что ли, что это опасно?» Юра ответил ему лишь полным сарказма взглядом. «Я тебя сейчас...» Папа не мог найти слов. Не такого приема он ожидал от сына. «Накажу сейчас!» Юра усмехнулся. Папу Андрея удивила эта усмешка. Дети так не делают. Это звучало по-взрослому, по-злому. «Накажешь? Меня? А что ты мне сделаешь? Теперь я принц холода и могу делать все, что захочу!» Юра повел рукой, и нога папы примерзла к полу. Он попытался вырвать ее из оков льда, но ничего не вышло. «Освободи меня!» Юра отвернулся от папы. Ему было гораздо интереснее, что происходит с Дедом Морозом и Снежной Королевой. Большая глыба треснула на две части, и обе половинки разлетелись в стороны от Деда Мороза. Он тяжело дышал, силы были на исходе. Снежная Королева же стояла, как ни в чем не бывало. «Посмотри, какая ты стала! Тебя поглощает злоба и зависть! Вспомни, как в детстве мы хотели сделать мир лучше!» «Это было до того, как ты пленил меня на 1000 лет!» «Ты причинила зло людям!» «Я лишь показала им свою силу, а сейчас ее почувствуешь и ты!» Снежная Королева ударила посохом оземь, и сильнейший поток льда направился от сияющего кристалла в Деда Мороза. Его сил не хватило, чтобы сдержать такую мощь. Удар пришелся по центру груди, и Дед Мороз упал на пол, выронив посох. За пределами дворца Яга оглядывалась по сторонам. Три оставшихся зубра наворачивали вокруг нее круги. Она старалась следить за каждым, хоть это было и непросто. В сумке не осталось ничего полезного, а собственных сил у нее было не так много. Она все же в первую очередь травница. Если один из зубров хоть раз ударит ее рогом или лапой, на этом все и кончится. Выдержать такое ей не под силу. Не успела она ничего придумать, как зубры сорвались с места все трое одновременно. Затрясся лед, снежинки подпрыгивали на нем, словно на батуте. «Вот бы мне просто отпрыгнуть отсюда!» Но бежать было некуда. Спереди провал во льду, а с остальных сторон зубры. Копыта стучали уже совсем близко. Яга вдруг встала спиной к провалу, быстро переводя взгляд с одного зверя на другого. За мгновение до того, как их рога проткнули бы ее, Яга ударила клюкой о лед и переместилась на несколько метров за дыру во льду. Зубры столкнулись друг с другом и от силы этого удара рассыпались на куски. Яга облегченно выдохнула и поспешила обратно во дворец. «Юра, прекрати!» Папа продолжал попытки вытащить ногу из ледяного плена. «Ну разве непонятно, что Снежная Королева злодейка? Освободи меня и пойдем домой!» Юра вскочил с трона и закричал. «Домой? Чтобы что? Чтобы ты диктовал свои правила? Ты составлял мне расписание, но ни разу не спросил, что хочу делать я!» «Сынок!» «Теперь мое место здесь!» Юра не хотел слушать отца. «И я могу делать все, что мне вздумается!» «Сынок, я же хотел как лучше!» «Уходи!» — сказал Юра холодно. «Я не хочу тебя видеть!» Юра вернулся на трон. Папа несколько раз ударил по льду и, наконец, смог высвободить свою ногу. Но что делать дальше? Казалось, от того, что он успел наговорить, стало только хуже. Как теперь ему вернуть сына? Как растопить его сердце? Ответ пришел, как будто сам собой. Столько всего произошло за всего лишь один прошедший день. Столько чудес, столько необъяснимого. Быть может, этот ответ — просто еще одно, самое простое чудо. «В лесу родилась елочка», — папа начал тихо, сбиваясь, напевать мотив. Он судорожно старался вспомнить, как нужно двигаться, притопнуть, повернуться, показать елочку руками. «Прости меня, сынок», — Андрей продолжал петь мотив песни уже немного увереннее. Он подставлял свои слова, придумывая рифму прямо на ходу. «Люблю тебя, какой ты есть. Прости, что был так строг». Снова притопнуть, шаг влево, поворот. Юра смотрел на отца, и папа не мог сказать, что видит в глазах сына. Они были непроницаемы, словно перед ним не ребенок, а профессиональный игрок в покер, обученный скрывать свои эмоции. «Все время что-то требовал, все за тебя решал». Папа замер, строчка никак не приходила в голову. Он почесал затылок. «Вернись домой скорей, сынок, я по тебе скучал». Папа закончил танец последним притопом и опустил голову в поклоне. Страшно было поднимать глаза на сына. Что он увидит? Родного мальчика или все тот же холодный, опустевший взгляд? Андрей не успел проверить, как почувствовал тепло. Открыв глаза, он увидел, что Юра обнял его. Волосы сына, бывшие только что белыми, вернули прежний ярко-рыжий цвет. Кожа тоже стала здорового цвета. «Папа!» «Никогда не был силен в рифме», — усмехнулся тот, сдерживая слезы. Дед Мороз лежал на полу. Снежная королева направила на него свой посох. «Прости». «Что?» — она не поверила своим ушам. «Прости, это я виноват. Упустил момент, не уделил внимания тебе. Конечно, ты завидовала, а я был слеп и не помог тебе справиться с этим. Это все моя вина, и я прошу прощения». Снежная королева на секунду замерла. Что-то в ее сердце как будто потеплело. Но она тут же прогнала это чувство и рассмеялась. «Жалость не поможет тебе. Ты поплатишься за все. Прямо сейчас». Она отвела посох назад, кристалл засиял, готовя последний удар. Но вдруг тело королевы снова как будто засветилось изнутри, как тогда, когда Юра сел на трон, и сила цепей Мороза проникла в нее. Только теперь все происходило наоборот. Свет покинул ее ярким лучом, устремленным в небеса. «Не может быть!» Снежная королева обернулась и увидела, как Андрей и Юра стоят, обнявшись. Рыжие волосы мальчика, знак того, что его сердце оттаяло, привели ее в ярость. «Как ты посмел!» — крикнула она Юре и устремилась к нему, меча заклинания. Андрей закрыл собой сына, но, по счастью, заклинания пролетели в нескольких сантиметрах от него. Видимо, нахлынувший гнев помешал королеве сохранить точность. «Беги, спрячься куда-нибудь!» — крикнул Андрей сыну. Юра незамедлительно побежал назад за трон. Снежная королева стремительно шла вперед, следя глазами за Юрой. Папа ее нисколько не интересовал, так мелкая сошка на ее пути. «Прочь с дороги!» — снежная королева лениво подняла посох на папу. «Если твой сынок не хочет служить мне, я его уничтожу!» Андрей, полный праведного гнева, готовый защищать своего сына ценой жизни, выставил руки вперед, и из них вырвался поток пламени. Огонь с громким треском поразил снежную королеву. Она отлетела на пару метров назад и упала навзничь. Андрей удивленно посмотрел на свои ладони. Он не ожидал такого мощного результата, ведь во время тренировок ему ни разу не удалось даже свечку зажечь. Снежная королева, поднимаясь с пола, смотрела на него с не меньшим удивлением. «Кто ты такой? Откуда в тебе такая сила?» «Ха! Ты вообще не знаешь, с кем связалась!» Андрей всеми силами скрывал страх, потому что совершенно не был уверен, что сможет повторить успех первой атаки. «Я потомок этого, как его? Перуна, во! Сейчас я тебе жестко наваляю!» Андрей отставил ногу назад, отвел руки, встав в одну из стоек кунг-фу. Вспомнил, как видел такое в старом фильме про боевые искусства. С громким криком он сделал выпад ладонью вперед. Из нее с оглушающим треском вырвалась крохотная искорка. Снежная королева усмехнулась. Андрей испуганно посмотрел на ладонь и принялся быстро-быстро растирать руки. «Сейчас, секунду, подмерзли просто. Холодно тут у вас. Прям морозилка, реально». Снежная королева злобно оскалилась. «На этот раз самоваром не отделаешься». Она подошла к Андрею чуть ли не вплотную и отвела посох за плечо, размахнувшись для удара. Андрей усиленно тер руки, пробовал сделать еще один огненный удар, и все впустую. Королева опустила посох, но из кристалла не вырвалось луча мороза. Кристалла вообще не было в посохе. Королева в ужасе осознала свою пропажу. «Что-то потеряла?» Она обернулась. Перед ней стоял Юра, перебрасывая кристалл из руки в руку. «Ты так любишь пафосно размахиваться, что я без труда вытащил его». «Подлый предатель! Я заберу его у тебя!» «Это вряд ли». Юра кинул кристалл за спину, и Дед Мороз, уже восстановивший силы, поднявшийся с пола, поймал его. «Нет! Нет!» — вырвалось у снежной королевы. Дед Мороз вставил кристалл в свой посох. Он сиял желтым, ведь сердцу Юры снова было огоньком тепла, которое придавало Деду Морозу сил. Седовласый волшебник ударил посохом об пол, и волна тепла прошла по дворцу. Все залил свет. По телевизору шел репортаж. Множество журналистов собралось в эфире одного из крупных телеканалов, чтобы показать удивительные кадры, полученные накануне Нового года. «Ученые не могут объяснить происходящего», — докладывал один из репортеров. «Они называют это беспрецедентным природным явлением. Взгляните!» Оператор перевел камеру, и телезрителям открылся вид на величественного египетского сфинкса. По нему текли потоки воды, а нерастаявшие глыбы льда соскальзывали по его покатой голове и обрушивались на песок. Далее кадры от других репортеров. По очереди они рассказывали о событиях в своих регионах. «Эйфелева башня получила незначительные повреждения, но специалисты работают над восстановлением. Наледь сама собой ушла». «Историческая кладка Великой Китайской стены осталась нетронута. Лед и снег испарились. Это просто чудо!» «Похоже, глобальное похолодание нас миновало. Теперь мы вновь находимся под угрозой глобального потепления». Клацнул пульт, и телевизор погас. В комнату вошла девушка. Парень, сидевший на диване, отложил пульт и тут же подскочил к ней. Они посмотрели друг на друга несколько мгновений, не зная, что делать дальше, боясь, и сорвались друг другу в объятия. «Прости, прости, прости!» «Нет, ты прости, наговорила тебе глупостей там!» «Это я дурак!» «Да брось!» Когда они отстранились друг от друга, девушка вдруг спросила. «Слушай, а ведь странное там было шоу на ярмарке. Женщина эта с посохом. Кого она играла, не помнишь?» Юра приблизился к короне, лежащей на ледяной поверхности озера. Дворец исчез, будто бы его никогда и не было. Исчезла и снежная королева, и созданная ею собака. Место вернулось к своему первозданному виду. Лишь только эта корона напоминала о прошедшей битве. «Стой! Не хватало нам еще раз с ней сражаться. Забыл, как с посохом было?» — остановил Юру папа. «Не бойтесь», — спокойным добрым голосом проговорил Дед Мороз. «Снежная королева растаяла вместе со своей магией. Ее корона нам уже не опасна». Дед Мороз поднял корону и показал ее всем. «Спасибо, дорогие мои. Без вас всех у меня бы ничего не получилось». «Идвига добро помнит», — с легким поклоном ответила Яга. «Эй, чайник, ты, сын, ты ничего сказать не хочешь?» «О, да, с чего бы начать?» — замялся папа. Затем он указал на Деда Мороза. «Познакомься, Юра, это твой дедушка».